После волны. День 86. После завтрака мы всем мужским коллективом отправились в огород. Мальчишки занимались прополкой, а мы с Иванычем накопали 2 мешка картошки, проредив 5-ю часть всей картофельной грядки. Рассыпав картошку сушиться, отправились на пирс, готовиться к выходу на Васин остров. «С пирсом надо что-то делать», — констатировал Иваныч. «Маловат и ненадежен». «Ну, мы подсмотрели, как в лесном это делают. Теперь можно переделать». Потом разобрали оба катамарана, и старый шлюпок, и тот, что притянули вчера. Все выволокли на берег, чтобы не мешалось. У пирса остались только обшарпанный и еще одна шлюпка и мандарин. «На этот двигатель есть кое-что в ЗИП СССР, топливный насос точно есть. Может, продадим его, и не надо будет возиться с ним и запчасти расходовать», — предложил я. «Ну, это как посмотреть. Так тоже, конечно, можно сделать. Только вот какой двигатель будем ставить на корабль, если получится договориться с Асланом?» «Блин, я про это и не подумал как-то». «Вот. А я об этом уже второй день думаю. А обшарпанного со снятым движком можно как баржу использовать. Ну, или продать, в конце концов». «Да, согласен». Иваныч проверил двигатель, и мы, сообщив по станции о своем выходе в море, взяли курс на Васин остров. Переход до места, где я высаживался с плота, занял около часа времени. Хорошо, привязав бот у того же поваленного дерева, мы направились вверх сопки. К Васиной сторожке вышли примерно через 2 часа, предварительно поплутав, так как еле заметная тропа, по которой я ориентировался в прошлый раз, покрылась буйной растительностью. Вообще, кустарник и трава в лесу стали гораздо плотнее, влажность и жара поспособствовали. Свет объяснил нам, где искать тайник, и, подойдя к сторожке со стороны поленницы, отодвинули от стены поросшее мхом бревно, под которым обнаружили небольшую яму, содержимое которой было плотно увязано в полиэтилен. «Ну и что тут у запасливого Васи?» — сказал я, разворачивая полиэтилен. В тайнике было еще 2 подобных свертка, что отдала нам Светлана, но поменьше весом. Деревянный лоток, сито, набор для чистки оружия, деревянной коробки и 3 цинка с патронами. «Вот, один из этих цинков Вася обещал мне подарить», — сказал я, извлекая из ящиков с маркировкой 762 ЛПС ГЖ. «Так это же винтовочный», — сказал Иваныч. «У нас нет такого ствола, к сожалению». «У меня был. Утоп где-то в районе дома. Может, откопается когда-нибудь. Но то, что, возможно, будет использовать, сомневаюсь». «Ну, все равно, считай, валюта. 3 цинка, считай, 1300 с хвостиком. Хвостик на 20 патрон, а поганцы по-золотому за 5 штук просят». Опустошили тайник, оставив в нем только приспособление для старательства. Мы отправились обратно, так как дел запланировано много. Вернувшись домой, мы сложили в подвале содержимое тайника и уселись за разработку нового каркаса для катамарана на поплавках из топливных баков. Потом до обеда провозились в мастерской, запустив электростанцию. Готовили крепление для бруса и металлического уголка. Также пришлось делать небольшие латки из алюминиевой кастрюли для нескольких отверстий, которые необходимо было закрыть для герметичности. После обеда, пережидая жару, принялись листать подписку «Моделист-конструктор» на предмет моделей кораблей. Наш с Иванычем пыл поубавился, когда мы обнаружили всего 3 более-менее подробных варианта. Все остальное не подходило по разным причинам, но в основном из-за отсутствия точности в элементах конструкции. Потом из 3 вариантов стали выбирать то, что, на наш взгляд, было возможно воспроизвести в условиях нового мира. И наш выбор пал на коч, старинное поморское парусно-гребное судно 11-12 веков. Длина составила 18 метров, ширина 5 метров, осадка 1,5 метра. «Ну, при условии, что Аслан заинтересует эта тема, то нам достаточно будет такого судна», — сказал Иваныч, закуривая. «Достаточно для чего?» «Хороший вопрос. Я вот, кстати, тебя спросить хотел. А чем мы дальше заниматься будем, кроме фермерства и, возможно, торговли? Я немного думал об этом. И чего выдумал? Я бы земли Старого Мира со счетов не списывал, на предмет поискать там что-то нужное. Ну, это как хобби, так сказать. Опасное хобби. Согласен. А вообще неплохо было бы заняться, как это раньше называлось, экспедированием. Объявлений вон на рынке куча от желающих что-то куда-то доставить. Вариант, конечно, но нам для этого экипаж нужно подобрать. Что-то мне подсказывает, что до пиратства и маленьких морских баталий не так далеко по времени. Я тебе уже говорил, люди не изменились, они все такие же. Это да. При таком раскладе нам и о безопасности надо более серьезно задуматься. Или переезжать в лесной, или сюда людей подбирать адекватных. Пятером, точнее втроем, от более серьезного противника не отобьемся. Переезжать? Нет, я еще один переезд не переживу. Мы пока с СССРом разобрались, чуть пупок не развязался. Уж лучше этот поселок заново отстроить. Там, кстати, на СССРе еще есть чего забирать. Ну вот, значит, еще одна задача нарисовалась – найти поселенцев. Ладно, жара спадет, идем строить катамаран, типа баржа. Сейчас каркас сделаем, потом надо будет бревна распускать на доску и брус. Идем, согласился я. Нагрузив тачку заготовленными элементами конструкции и крепежным материалом, мы спустились к пирсу. Мальчишки помогли нам, перетаскав по одной 6-метровой дубовой 3 на 7 сантиметров заготовки для каркаса, который еще нужно было скрепить в длину по 2 внахлёст. Баки, то есть поплавки катамарана, сначала герметизировали, потом, скрепив их по 2 в линию, поставили параллельно, с расстоянием 3 метра. Все еще раз перепроверили и начали наживлять каркас. Через 2 часа все было готово, потом пометили элементы каркаса и снова разобрали. Всю конструкцию мы собирали прямо на дороге выше пирса. И спихнуть в воду, это чудо инженерной мысли, было невозможно, мешал пирс. Перетаскали все элементы на пирс, а скрепленные уже основательно вдоль поплавки спустили на воду. После чего опять пошел процесс сборки, но гораздо быстрее, минут за 40 управились. К тому же мальчишки, перемещаясь вокруг нас на надувной лодке, подавая необходимые детали или поддерживая части конструкции, очень даже нам помогли. Затем мы вручили мальчишкам 2 ведра отработанного масла, которое мы слили с двигателя СР, и озадачили хорошенько пропитать весь каркас, а сами отправились на заготовку пиломатериала. К вечеру, когда необходимое количество досок и бруса было готово, мы уже валились с ног от усталости. И, по-быстрому поужинав, разошлись спать.